Итак, героиней оказалась Сонечка Варенцова. Это она подробно информировала хозяйственного директора махорочного треста о прошлой и настоящей жизни эскадронной шкуры Зотовой. Сонечка торжествовала, но трусила ужасно. Воскресное утро, уже описанное нами выше, когда скрипнула дверь Ольги Вячеславовны, Сонечка бросилась к себе и громко заплакала, потому что ей стало невыносимо обидно жить в постоянном страхе. Вымывшись, Ольга Вячеславовна произнесла неизвестно к чему. «Ах, это черт знает что!» Дважды на кухне и возвращаясь к себе в комнату, после чего она ушла со двора. На кухне опять собрались жильцы. Петр Семенович в воскресных брюках и в новом картузике с белым верхом. Владимир Львович небритый и веселый с перепою. Роза Абрамовна варила варенье из мирабели. Марья Афанасьевна гладила блузку. Болтали и острили. Появилась Сонечка Варенцова с запухшими глазками. «Я больше не могу», — сказала она еще в дверях. «Это должно кончиться, наконец. Она меня обольет купоросом». Владимир Львович Понизовский предложил сейчас же настричь щетины от платяной щетки и каждый день сыпать в кровать гадюки. Не выдержит, сама съедет. Петр Семенович Морш предложил химическую оборону, сероводородом или опять тот же йодоформ. Все это были мужские фантазии. Одна Марья Афанасьевна сказала дело. «Хотя вы и на редкость скрытная, Лялечка, но признайтесь, с директором у вас оформлена связь?» «Да», — ответила Лялечка. «Третьего дня мы были в ЗАГСе. Я даже настаивала на церковном. Но это пока еще невозможно». «Поживем, увидим», — блеснув лысиной, проскрипел Петр Семенович. «Так этой гадине ползучей», — Марья Афанасьевна потрясла утюгом. «Этой маркетантке вы в морду швырнете ЗАГСовое удостоверение». «Ой, нет, ни за что на свете. Я так боюсь, такие тяжелые предчувствия». «Мы будем стоять за дверью, можете ничего не бояться». Владимир Львович радостно с перепою заблеял баранчиком. «Станем за дверью, вооруженные орудиями кухонного производства!» Лялечку уговорили. Ольга Вячеславовна вернулась в 20:00 вечера, сутулая от усталости, землянистым лицом. Заперлась у себя, села на кровать, уронив руки на колени. Одна. Одна в дикой, враждебной жизни. Одинока, как в минуту смерти, не нужна никому. Со вчерашнего дня ею все сильнее овладевала страстная рассеянность. Так, сейчас она увидела в руках у себя велодок и не вспомнила, когда сняла его со стены. Сидела, думала, глядя на стальную смертельную игрушку. В дверях постучали. Ольга Вячеславовна сильно вздрогнула. Постучали сильнее. Она встала, распахнула дверь. За ней в темноту коридора, толкаясь, шарахались жильцы. И, кажется, в руках у них были щетки, кочерги. В комнату вошла Варенцова, бледная, с поджатыми губами. Сразу же заговорила срывающимся на визг голосом. «Это совершенное бесстыдство! Лезть к человеку, который женат! Вот удостоверение из ЗАГСа! Все знают, что вы с венерическими болезнями! И вы с ними намерены делать карьеру? Да еще через моего законного мужа! Вы — сволочь! Вот удостоверение!» Ольга Вячеславовна оглядела, как слепая, на визжащую Сонечку. И вот волна знакомой дикой ненависти подкатила, стиснула горло, все мускулы напряглись, как сталь. Из горла вырвался вопль. Ольга Вячеславовна выстрелила и продолжала стрелять в это белое, заметавшееся перед ней лицо.